вера. Любовь, добро, сила. Любовь, добро, сила. Добро. Вера. Сила. Здоровье. Богатство. Удача. Красота. Успех. Гармония. Любовь. Счастье. Счастье. Любовь, добро, сила. Любовь, добро, сила.